Когда последняя лошадь перешагнула костер, колокол перестал звонить, и на лугу стало тихо, а потом поляна разом наполнилась звуками веселых человеческих голосов, смехом и шутками. Огонь понесли по домам зажигать очаги. Задымились трубы, хозяйки стали готовить снедь для пиршества. Мужчины и юноши, желавшие принять участие в состязаниях, переодевшись и захватив оружие, стали собираться на лугу. Состязания начались предложением жреца натянуть тетиву на лук богатыря и героя Мечислава, умершего 5 лет назад. Из храма торжественно вынесли большой боевой лук. Кто выпустит 3 стрелы, и все они попадут в цель, тот возьмет лук себе, — громко сказал жрец, подняв над головой оружие. Никто не отозвался. Все уже пробовали силы в прошлый праздник. Никто не мог согнуть лука и надеть тетиву. Но вот один из воинов вышел вперед. Ростом он почти не уступал Дмитрию, но был худощавее и не так широк в плечах. Поклонившись огромному костру, пылавшему большим огнем посередине луга, воин подошел к жрецу. «Желаю тебе удачи, Ростислав Храбрый», — сказал жрец, передавая в руки молодого мужчины большой лук. Это оружие было сделано из роговых пластин, склеенных с вареными сухожилиями и деревянными частями. Такие луки были необычайно упруги и крепки. Лук был в походном состоянии, без тетивы, и изогнут в обратную сторону. Этим клееные луки отличались от простых, которые без тетивы представляли собой прямую палку. Согнуть простой лук и натянуть тетиву было значительно проще и легче. Воин взял огромными ручищами кибить и стал выгибать ее. Он согнул лук, пытаясь надеть тетиву на зарубку. Казалось, еще одно усилие, и тетива станет на место. «Нет, не одолеть мне!» — горько усмехнулся Ростислав Храбрый, и воин с поклоном передал лук жрецу. Жрец снова поднял оружие над головой и пригласил желающих. «Дай мне, милая, я попробую», — неожиданно раздался густой бас. Это Дмитрий решил попытать свои силы. Он выступил из толпы и в развалку подошел к жрецу. Поколебавшись, жрец передал лук в руки головни. Дмитрий со всех сторон осмотрел его, полюбовался красивой резьбой. На спинке лука были вделаны 2 деревянных медведя. Положив головы на лапы, они смотрели в разные стороны. По концам кибити вместо зарубок для крепления тетивы были вырезаны зайцы. Весь лук был украшен серебряными и золотыми пластинами. «Эх!» — восхищенно сказал Дмитрий, любуясь луком. Ухватив оружие за концы, он медленно согнул его и надел жильную тетиву.